Привидение из четвертого измерения. Четвертое измерение вошло в общественное сознание в 1877 году, когда в Лондоне один судебный процесс приобрел скандальную славу международного масштаба. Лондонские газеты широко и подробно освещали сенсационные заявления экстрасенса Генри Слейда и невероятный судебный процесс над ним. К этому нашумевшему процессу были привлечены самые видные физики тех времен. В результате такой огласки обсуждения четвертого измерения сошли с классных досок, исписанных математиками, и буквально выплеснулись в светское общество, превратились в тему застольных бесед всего Лондона. Пресловутое четвертое измерение стало притчей во языцах. Все началось довольно безобидно, когда американский экстрасенс Слейд приехал в Лондон и провел несколько сеансов для влиятельных горожан. После этого Слейда арестовали за мошенничество и обвинили в применении хитроумных устройств и уловок, ловкости рук и так далее с целью обмана клиентов. Примечание. Хендерсон. Четыре измерения и неевклидова геометрия в современном искусстве. Страница 22. Конец примечания. В любое другое время этот процесс прошел бы незамеченным, но лондонское общество было скандализировано и удивлено, когда известные физики выступили в защиту экстрасенса, утверждая, что его действия служат доказательством способности вызывать духов из четвертого измерения. Раздуванию скандала способствовал тот факт, что защитниками Слейда были не рядовые британские ученые, а величайшие физики мира. Многие из них в дальнейшем удостоились Нобелевской премии. Ведущую роль в разжигании скандала сыграл Иоганн Цёльнер, профессор физики и астрономии Лейпцигского университета. Именно Цёльнер мобилизовал целую плеяду видных физиков и побудил их вступиться за Слейда. В способности мистиков развлекать салонными фокусами королевский двор и высший свет не было, конечно, ничего нового. Веками мистики утверждали, что способны вызывать духов, чтобы те читали послания в запечатанных конвертах, извлекали различные предметы из закупоренных бутылок, делали целыми сломанные спички и сцепляли вместе кольца. Странный поворот процессу придало то, что ученые утверждали, будто подобные фокусы возможны благодаря манипулированию предметами в четвертом измерении. В ходе этого процесса широкая публика впервые получила представление о том, что четвертое измерение помогает творить чудеса. Цёльнер заручился поддержкой всемирно известных физиков, причастных к обществу паранормальных психических исследований и даже возглавлявших эту организацию, в том числе самых выдающихся ученых XIX века Уильяма Крукса, изобретателя катодно-лучевой трубки, ныне применяемой во всех телевизорах и мониторах компьютеров. Примечание. Цёльнер обратился в спиритуализм в 1875 году, когда побывал в лаборатории Крукса, первооткрывателя элемента таллия, изобретателя катодно-лучевой трубки, редактора научного журнала Quarterly Journal of Science. Катодно-лучевая трубка Крукса произвела революцию в науке. Каждый, кто смотрит телевизор, пользуется компьютерным монитором, играет в видеоигры или проходит рентгеновское обследование, обязан всему этому знаменитому изобретению Крукса. Крукс не был сумасбродом. Он занимал видное положение в британском научном сообществе. Его профессиональных наград хватило бы на украшение целой стены. В 1897 году его посвятили в рыцари. В 1910 удостоили ордена за заслуги. Живой интерес к спиритуализму пробудила в нем трагическая смерть брата Филиппа в 1867 году, умершего от желтой лихорадки. Крукс стал видным членом, а позднее президентом общества паранормальных психических исследований, в которые входили многие выдающиеся ученые конца XIX века. Конец примечания. Вильгельма Вебера, сотрудника Гаусса и наставника Римана, в настоящее время международная единица магнитного потока носит официальное название Вебер в честь него. Джозефа Джона Томпсона, удостоенного Нобелевской премии в 1906 году за открытие электрона, и лорда Релея, признанного историками одним из величайших специалистов в области классической физики конца XIX века, ставшего Нобелевским лауреатом по физике в 1904 году. В частности, Крукс, Вебер и Цернер проявили особый интерес к деятельности Слейда, которого суд в конце концов признал виновным в мошенничестве. Однако Слейд утверждал, что может доказать свою невиновность, повторив фокусы перед ученым собранием. Заинтригованный Цернер принял вызов. В 1877 году был проведен ряд контролируемых экспериментов, чтобы проверить способность Слейда переносить предметы через четвертое измерение. Для оценки способностей Слейда Цернер пригласил нескольких выдающихся ученых. Сначала Слейду дали два отдельных цельных деревянных кольца. Сможет ли он продеть одно кольцо через другое, не сломав их и не нарушив их целостности другим способом? «Если Слейд справится с этой задачей, — писал Цернер, — это будет чудо, то есть явление, которое совершенно невозможно объяснить с помощью имевшихся у нас ранее представлений о физических и органических процессах». Примечание. Процитировано в «Руди Рукер. Четвертое измерение». Руди Рукер. The Fourth Dimension. Boston. Houghton. Mifflin. 1984. Page 54. Конец примечания. Затем Слейду дали морскую раковину, закрученную в определенную сторону. Сумеет ли он превратить закрученную вправо раковину в закрученную влево? И наоборот. И, наконец, Слейду дали замкнутую сплошную петлю из высушенных кишок животного. Удастся ли ему сделать узел на петле, не разрезая ее? Кроме того, Слейду предложили тесты других видов. Например, на веревке был завязан правосторонний узел, концы веревки были скреплены воском с оттиснутой на нем личной печатью Цернера. Слейда попросили развязать узел, не нарушая целостности восковой печати, и снова завязать веревку, но уже левосторонним узлом. Поскольку узлы можно развязать в четвертом измерении, для того, кто имеет с ним дело, такая задача не составит труда. Еще Слейда попросили извлечь содержимое из запечатанной бутылки так, чтобы бутылка осталась целой. Сумел ли Слейд продемонстрировать удивительные способности? Магия в четвертом измерении. Сегодня мы понимаем, что манипуляции многомерным пространством, на которое претендовал Слейд, потребовали бы технологии гораздо более развитой, чем возможно на нашей планете в обозримом будущем. Этот скандальный случай примечателен другим, тем, что Цернер сделал правильный вывод. Удивительные чудеса Слейда возможны лишь в том случае, если кудесник каким-то образом способен перемещать предметы через четвертое измерение. Следовательно, с образовательной точки зрения эксперименты Цернера наглядны и достойны обсуждения. К примеру, в мире трех измерений отдельные кольца нельзя соединить, продев одно через другое, не сломав их. Точно так же и замкнутые веревочные петли нельзя связать узлами, не разрезая их. Любой бойскаут или герлскаут, кому доводилось сражаться с узлами ради получения отличительного значка, знает, что избавиться от узлов на замкнутой веревочной петле нельзя. Но в высших измерениях узлы легко распутываются, а кольца сплетаются. Это происходит благодаря наличию так называемого дополнительного пространства, где веревки проходят одна мимо другой, а кольца соединяются друг с другом. Если четвертое измерение существует, петли и кольца можно перенести в него из нашей Вселенной, переплести, а затем снова вернуть в наш мир. Сущности, узлы не могут оставаться связанными в четвертом измерении. Их всегда можно развязать, не разрезая веревку. Сделать это в трехмерном мире невозможно, зато очень просто в четырехмерном. Оказывается, третье измерение – единственное, в котором узлы остаются завязанными. Доказательство этого довольно неожиданного вывода дается далее в примечаниях. Примечание. Для того, чтобы представить себе, как можно распутать узлы в измерениях, числом превышающих 3, вообразим себе 2 сцепленных кольца. Теперь сделаем двумерный поперечный разрез этой конструкции таким образом, чтобы одно кольцо лежало в плоскости разреза, а второе превратилось в точку, поскольку оно лежит перпендикулярно этой плоскости. Мы получили точку внутри окружности. В высших измерениях мы имеем возможность вывести эту точку за пределы окружности, не разрезая ни одно из колец. Это означает, что 2 кольца теперь разделены, что нам и требовалось. Значит, узлы в условиях многомерности всегда можно развязать, потому что для этого «достаточно места», в кавычках. Обратите также внимание, вывести точку за пределы окружности в трехмерном пространстве невозможно. По той же причине в мире трех измерений узлы остаются завязанными. Конец примечания. Точно так же в трех измерениях невозможно превратить строго левосторонний предмет в правосторонний. Люди рождаются с сердцем слева в груди, и никакой хирург, каким бы искусным он ни был, не в состоянии поменять местами человеческие внутренние органы. Это возможно, как впервые указал математик Август Мёбиус в 1827 году, только если мы извлечем организм из нашей Вселенной, повернем его в четвертом измерении и снова вернем в привычный мир. 2 из этих фокусов показаны. Их можно выполнить, только если удастся перенести предметы в четвертое измерение. Цёльнер спровоцировал бурную полемику, утверждая в журналах Quarterly Journal of Science и Transcendental Physics, что Слейд ошеломил своих зрителей «чудесными» в кавычках фокусами во время выступлений в присутствии выдающихся ученых. Но на самом деле Слейд провалил эксперименты, проведенные под контролем. Воодушевление, с которым Цёльнер встал на защиту удивительных способностей Слейда, произвело сенсацию в лондонском обществе. В сущности, это был только один из нескольких широко известных инцидентов XIX века с участием спиритуалистов и медиумов. Викторианская Англия питала явную слабость к оккультизму. Ученые, как и публика в целом, вскоре разделились на сторонников и противников. Цёльнера поддерживал круг ученых с прочной репутацией, в том числе Вебер и Крукс, маститые ученые и опытные экспериментаторы. Всю жизнь они наблюдали за природными явлениями, а теперь у них на глазах Слейд выполнял трюки, возможные лишь в том случае, если четвертое измерение населено духами. Однако противники Цёльнера указывали, что ученые, привыкшие доверять своим органам чувств, хуже, чем кто-либо способны раскусить фокусника. Иллюзионист специально учится отвлекать, обманывать, сбивать с толку те же самые органы чувств. Ученый может внимательно следить за правой рукой фокусника, а в это время трюк втайне выполнит левая рука. Критики также заявляли, что лишь другому фокуснику под силу разоблачить коллегу, понять, в чем заключается ловкость его рук. Только вор может поймать за руку вора. В одной особенно ядовитой статье, опубликованной в научном ежеквартальном журнале Bedrock, критика была направлена в адрес двух других видных физиков – сэра Уильяма Барретта и сэра Оливера Лоджа, а также их работ в области телепатии. Автор статьи был беспощаден. Совсем не обязательно либо считать необъяснимым феномен так называемой телепатии, либо ненормальным психическое состояние сэра Уильяма Барретта и сэра Оливера Лоджа. Можно предположить и третье. Стремление верить стало причиной их готовности принять свидетельства, полученные при условиях, которые они сами признали бы несостоятельными, если бы имели представление об экспериментальной психологии. Более века спустя те же самые доводы «за» и «против» звучали в спорах о трюках израильского менталиста Ури Геллера, убедившего двух авторитетных ученых из Стэнфордского исследовательского института в Калифорнии, что он умеет сгибать ключи силой одной только мысли и творить другие чудеса. В комментариях некоторые ученые повторяли высказывания, восходящие к временам древних римлян. «Populus vult decipi ergo decipiatur» – «люди хотят быть обманутыми, следовательно, будут обмануты». Страсти, бушующие в британском научном сообществе, спровоцировали оживленные дебаты, быстро распространившиеся и по другую сторону Ла-Манша. К сожалению, за несколько лет, прошедших после смерти Римана, ученые успели забыть о его изначальной цели – упростить законы природы с помощью высших измерений. В результате теория многомерности продолжала развиваться в интересных, но спорных направлениях. Этот урок имеет большое значение. Без ясной физической мотивации или направляющей физической картины чисто математические концепции порой заводят в сферу спекуляций. Тем не менее, эти десятилетия не были полностью потеряны. Математики и мистики, такие как Чарльз Хинтон, разработали немало оригинальных способов увидеть четвертое измерение. В конце концов, всепроникающее влияние четвертого измерения описало полный круг и оплодотворило мир физики.